Оззи смеются. Ну, во-первых, надо пояснить, кто такие Оззи. Оззи — это то же, что янки у американцев или хохлы у украинцев. Оззи — это коренной среднестатистический австралиец, как он сам себя называет. Про Оззи сложены сотни легенд, приколов и шуток. Вот как описывает Оззи наш наблюдательный земляк из Сиднея Максим Ушаков. Объектом нескончаемых приколов является среднестатистический австралиец. Это совершенно потрясающее существо, полностью отрешенное от всех проблем, связанных с глобализацией мировой экономики и тотальным потеплением климата на Земле. Ему абсолютно неведомы чеченский синдром, война в заливе или какая-нибудь угроза террористической атаки. Для него религией являются футбол и скачки. Он живет расслабленной жизнью, двигаясь по замкнутому кругу. Дом, работа, барбекю, пиво, паб, работа, дом. Он полностью доволен своей жизнью, своим домом, машиной, семьей, и все проблемы, которые лично его не касаются, ему до фонаря. Плевать ему на выборы в Афганистане, на окончание сезона дождей на Суматре, и даже собственное правительство его мало волнует. Оззи настолько расслаблен беззаботной жизнью, что его трудно чем-либо удивить. Наверное, только если бы хмельной кенгуру орал бы день и ночь на всю округу, то это сподвигло бы его стукнуть в полицию. Большего безобразия он просто не в состоянии себе представить. Оззи полон противоречий. Он считает, что лучшее место на свете – это австралийский буш, поэтому покупает себе внедорожник с четырьмя ведущими, чтобы колесить по дебрям страны, но лишь 7% этих машин хоть когда-нибудь покидают асфальт города. Если вы попадете на какое-нибудь официальное торжество, где надо петь гимн Австралии, то обратите внимание, что первую минуту зал будет не петь, а мучать, издавая невнятные звуки. Это Оззи вспоминают, что надо петь, ибо мало кто из них помнит гимн, а многие вообще путают его с веселой любимой песенкой «Вальсирующая Матильда». Как известно, самая капризная погода в мире — в Мельбурне. Как говорят Оззи, в один день тут могут смениться все времена года, но если вы пожалуетесь ему на мельбурнскую погоду, то он ответит, чтобы вы не волновались, она обязательно изменится. Оззи с удовольствием купается в лучах славы первопроходцев прошлых веков и с романтической тоской говорит об их сложностях и лишениях, но предпочитает жить в городе и бороться лишь с падающей из деревьев листвой в домашнем бассейне. Оззи любит парламентариев, которые умеют извиняться. Например, один член парламента сказал, что у другого нет даже ослиных мозгов. Спикер парламента заставил нахамившего извиниться, и тот признал ошибку, заявив, что ослиные мозги у его коллеги есть. Такие дебаты Оззи любит. Оззи не лишен чувства юмора и умеет подшучивать, особенно над киви, новозеландцами. Например, потрунивая над их любовью к овцам, Оззи говорят, почему новозеландцы женятся на новозеландках? Потому что овцы не умеют готовить. Оззи любит рекламу типа «Покупайте мясной пирог Билла, лучше в городе, 50 миллионов мух ошибиться не могут». Оззи считает, что самый лучший пивной магазин тот, в котором можно въехать прямо на машине, и где бутылку тебе подадут в окно авто, особенно если ты уже не в состоянии выйти из него. Если англичанин подколет Оззи, что тот, мол, потомок ссыльных бандитов, то Оззи тут же ответит, это потому что их прислали сюда из бандитской страны. Прислали бы из более приличной страны, все было бы по-другому. Пивной живот — предмет гордости Оззи. Существуют даже соревнования по животам, в которых участвуют и члены правительства, с трудом взбирающиеся на помост победителя. Оззи умеет смеяться над собой и согласен с теми, кто говорит, что в маленькой европейской баночке йогурта культуры больше, чем во всей Австралии. И все потому, что Австралия отрезана от европейской культуры огромным расстоянием. Оззи согласен с этим, но считает, что это не бог весть какая потеря. После выхода на экраны известной австралийской комедии «Крокодил Данди» журнал «Тайм» провел опрос в разных странах, и оказалось, что 8 миллионов американцев хотели бы переехать жить в Австралию. Такое же желание изъявили 20% немцев и до 40% опрошенных британцев. Все они мечтают стать такими же веселыми и беззаботными шутниками, как Оззи. В написании этой главы мне помогла книга Кена Ханта «Эти странные австралийцы».